Глава 23. Инесс. Наше время. Ведьма зашла в свою квартиру, даже забыв, что оставила там Марата изучать записи. Безусловно, с заплаканными глазами сложно внимательно смотреть по сторонам. «Инесс, как дела?» — выбежал к ней Марат. «Что так долго гоняла? Узнала что-то?» Тут он сообразил, что ведьма ревет, изумленно спросил. «Ты чего это? Что случилось?» Инесс только упала ему на плечо, а Марат перевел глаза на Колина и охнул от изумления. «Вот нифига себе! А мы, кажется, знакомы!» Проревел детектив и немедленно одной рукой отвел Инесс себе за спину, а второй выхватил велодок и направил его на гостя. Колин только безропотно поднял руки вверх. «Я вам не враг!» «Ага, верю, верю!» Не спуская с него глаз, согласился детектив, отводя Инесс в сторону. «Еще как верю. Кстати, стреляю очень хорошо, так что не дергайся. А чем заряжена, ты сам знаешь». «Еще раз!» — раздраженно повторил Колин. «Я вам не враг. Инесс, объясните, пожалуйста, вашему бешеному другу, что он не в того целится. И что вообще ему пистолет в данном случае не поможет». Инесс прекратила всхлипывать и попросила Марата. «Не стреляй в него, он тут ни при чем, все в порядке». «Точно?» — спросил детектив, непрерывно сканируя лицо незваного гостя, буквально не отрывая от него взгляда. Колин только поморщился. Марат мельком глянул на Инесс и спросил. «А чего ревешь тогда?» «Влад погиб!» — проговорила Инесс, пройдя на кухню, начиная заваривать себе успокаивающую настойку. «Как Влад погиб?» Опешил детектив и с подозрением посмотрел на Колина, а спустя секунду потребовал. «Повернись спиной и руки за голову, шевельнешься, пришью!» «Я тут ни при чем!» — воскликнул Колин, безропотно выполняя команду. «В данном случае я просто подвез Инесс». «Пошел!» — приказал ему Марат и показал стволом пистолета в сторону спальни. Когда зашли туда, то Колин успел возмущенно крикнуть. «Поясняю еще раз, послушай, Инесс, она все подтвердит, я не в...» И повалился на пол от удара рукояткой пистолета в район стыка черепа и позвоночника. «Ах, ну вот!» — удовлетворенно крякнул Марат. «Будь ты хоть трижды Волан-де-Морт, но заклятие в район третьего позвонка работает безупречней Авады Кедавра. Чуть повыше получился бы труп, а так нормальный здоровый сон в пределах получаса-часа». Он крякнул от удовольствия, а после перетащил за плечи бесчувственного Колина к дивану и заботливо положил под голову подушечку. Посмотрел на своего подопечного еще раз и защелкнул на его руках стальные наручники. «Полежишь здесь», — сказал Марат задержанному и, чрезвычайно довольный собой, вернулся к Инесс. Та уже перестала всхлипывать и пришла немного в себя. «Так ты уверена, что Влад погиб? Это не наведенное внушение? И как, скажи мне на милость, ты умудрилась притащить главного подозреваемого в квартиру?» Марат стоял рядом с ведьмой. Успокоительное уже начало работать, и Инесс ощущала боль от потери уже чуть отстраненно. Поэтому даже поморщилась от излишне эмоциональных вопросов Марата. «Ну, рассказывай, что случилось?» Нервно потребовал детектив. «Все рассказывай, пока наш общий друг сидит связанный. Если что, потом помянем Влада». Инесс сдержанно взглянула на друга и сказала с ухмылкой. «Ты, я вижу, пока меня ждал, уже принял успокоительное». Марат, ничуть не смущаясь, уселся рядом и с пафосом театрально воскликнул. «Не завидуй, сама виновата, что долго ездила. Лучше расскажи, что тебе удалось узнать». Инесс протяжно вздохнула и начала. «Ай, в Колина вселился дух сильнейшего колдуна. Его сестра София постоянно прикрывает брата и заметает следы». Марат задумчиво посмотрел на собеседницу. «Вижу, тебе вправду есть, что мне рассказать». Ведьма еще добавила успокоительного и начала свой рассказ о недавних событиях. Рассказывала она недолго, минут 10. Детектив дождался, когда она закончила, после чего задал вопрос. «Меня смущает одно обстоятельство. Как кому-то удалось на тебя воздействовать, если на тебе защита от любого ментального проникновения?» «У меня есть одно предположение. В деревне нежити сильный магический фон, усиливавший способности нашего преступника во много раз. А если еще допустить вероятность, что он заключил сделку с хозяином кладбища, то и вовсе усиленный во 100 крат. То есть ты могла бы быть тоже с выжженным мозгом, если бы не защита Тины? А вполне вероятно, причем и с переломанной шеей, так как не смогла бы слезть вовремя с дерева. Марата аж передернула. «Тогда скажи мне, какого лешего ты притащила к нам в квартиру эту, с позволения сказать, криминальную личность?» «Во-первых, не в нашу квартиру, а в мою», — чуть с издевкой ответила Инесс. «А во-вторых, Колин сам предложил проверить его на магическом ритуале, ведь он не всегда одержим». «Ага, только по понедельникам и пятницам», — с сарказмом согласился Марат. Взглянув на ведьму и поняв, что она невнимательно его слушает, продолжил уже с более громкой интонацией. «Я тут не только виски пил и дневник читал, а еще консультацию получал кое-у-кого умного. И выяснил, что одержимость — неконтролируемый процесс и еще не до конца изученный твой Колин, он же Николя. Может и сам не знать, что не обладает своей волей, особенно в период доминирования подселенца». «Чтобы закончить расследование, нам необходимо помешать планам колдуна и не дать ему возможности добраться до Софи». Марат прищурился. «А ты уверена, что это именно наши с тобой проблемы? Мы нашли убийцу, за это нам заплатили, причем хорошо. Можем его сдать со всеми потрохами, и дело с концом. А Степана Николаевича можно принудительно вылечить от любовной зависимости, сказав его коллегам. Надо только сделать один звонок, и все». «А ты не подумал, что за это сделает с нами Степан Николаевич?» Зло спросила собеседника Инесс. «Мы же его репутацию порушим». «Ой, влюбленная женщина — это глупая женщина», — проговорил Марат и выбежал в гостиную, ловко уворачиваясь от запущенной ему вслед ведьмой домашней туфли. Инесс чуть побегала по гостиной за Маратом, а потом также с хохотом плюхнулась на диван, так и не достав детектива, но с прищуром за ним наблюдая. Травы действовали безотказно, убирали боль потери и заставляли трезво мыслить. А капелька травы Элеоноры возвращала радость жизни. Это был персональный рецепт Инесс. «Сдаюсь, сдаюсь, женщина, будь по-твоему. Спасем мир, что нам стоит, мы же профессионалы!» Смеясь, подняв кверху руки, прокричал Марат и плюхнулся на диван рядом. Чуть отдышавшись, добавил. «Я тебе забыл рассказать про злоключение Шмеля. Вот там крутая история». Инесс лениво повернулась к другу, чувствуя сильную усталость. «Ты помнишь, что Шмель занимается куплей и продажей артефактов?» Дождавшись кивка собеседницы, он продолжил. «Недавно ему удалось раздобыть дневник придворного лекаря императора Сяньби Тяньшихуай. Это того, которого отравили тигровыми усами». Марат с уважением посмотрел на ведьму. «Да, того самого». Отравили, добавив в суп измельченные тигровые усы, вызывающие в желудке боли, инфекции и расстройства. Шмель же усомнился в этом и решил поэкспериментировать. «Так это же известный факт». «Могу предположить, что он принимал решение, находясь не совсем в трезвом состоянии. Отдавая ему должное экспериментировать, он собрался на мышах, приобретя их для опытов». «И что же пошло не так?» Заинтересовавшись историей, спросила ведьма. «Он сварил почему-то китайский суп по старинному рецепту и оставил его стынуть, предварительно добавив в него сильно измельченные тигровые усы». Марат выждал театральную паузу, положенную в таких случаях для усиления эффекта рассказа, и продолжил. «Его сосед, ну ты знаешь, что он жил с вампирами, угостился данным блюдом». «А где был Шмель в этот момент?» Но он отвлекся на разговор по телефону. Инесс скептически выгнула бровь. «В общем, Шмель сейчас скрывается от правосудия и от клана вампиров на твоей даче». «Что?» — воскликнула Инесс. «При чем тут моя дача?» «Но что мне еще оставалось? Ты уехала по делам. Спросить не у кого. А Шмеля будут везде искать, по всем его друзьям. А вы таковыми с ним не являетесь». Скачив на всякий случай с дивана и держась подальше от Инесс, оправдался Марат. Инесс как-то быстро перестала злиться и спросила. «Как там Колин? Надо бы его позвать и проверить то, что он сказал». Марат глянул на часы. «О нем пока забудь, я ему успокоительное вел на час примерно. Он лежит 30 минут, не больше, лежать будет еще столько же, по моим расчетам». «Какое успокоительное?» Встрепенулась в недоумении Инесс, потом дернулась в панике, и ее глаза потемнели от ужаса. «Ты что, идиот, его вырубил?» «Да все в порядке с твоим Николя. Никаких проблем, можешь сама глянуть, товар как в сейф». Он не успел договорить, как Инесс пулей сорвалась в сторону спальни, буквально влетела туда и ахнула, увидев открытое настежь окно. «Боженьки, боженьки, боженьки!» Прошептала она в ужасе и изумлении, затем рванула к окну и глянула вниз. «Боженьки, боженьки, он смотался, удрал!» «Кто, Николя?» «Нет, черт возьми, какой же ты идиот, ты же... Сколько сейчас времени, срочно?» «Да примерно час будет». «Боженьки, мне надо лететь спасать Софи». «Да что такое, объясни, куда делся наш подозреваемый?» Изумленный Марат увидел, что наручники тоже исчезли. Затем выглянул на улицу и убедился, что Колин не выпорхнул, превратившись в летучую мышь. А не ведая абсолютно никакого страха, влез на подоконник, оттуда перебрался по поребрику к водосточной трубе и буквально как демон прямо в наручниках спустился по ней на землю с шестого этажа. На земле он, видимо, подобрал какой-то гвоздь и снял с себя браслеты, что теперь валялись прямо под окном. «Ты идиот!» — вырубив Колина, высвободил его подселенца! — прокричал из коридора Инесс. «Ты куда?» — изумленно спросил Марат. «На дачу к заказчику буду молиться в дороге, что Софи еще там!» Марат задумчиво сел на диван и пробормотал. «Ну вот, блин, и реально ведь не подумал!» На улице раздался визг колес машины Инесс.